Вернувшись в гостиницу, Франц застал Альбера в халате, в домашних панталонах, удобно развалившимся в кресле с сигарой во рту. «А, это вы?» — сказал он. «Я не думал, что увижу вас раньше завтрашнего утра». «Послушайте, Альбер», — отвечал Франц, — «я рад случаю доказать вам раз навсегда, что вы имеете самое ложное представление об итальянках, а между тем мне кажется, что ваши любовные неудачи должны были вразумить вас». «Что прикажете? Черт ли разберет этих женщин? Берут вас за руку, жмут ее, шепчутся с вами, заставляют вас провожать их. Десятой доли таких заигрываний хватило бы, чтобы парижанка потеряла свое доброе имя». «В том-то и дело. Им нечего скрывать. Они живут в своей прекрасной стране, где звучит си, как говорит Данте, не прячась под ярким солнцем. Поэтому они не знают жеманства. Притом, вы же видели, графиня в самом деле испугалась». «Кого?» «Того почтенного господина, который сидел против нас с красивой гречанкой? Мне хотелось самому узнать, кто они, и я нарочно столкнулся с ними в коридоре». «Понять не могу, откуда вы взяли всю эту чертовщину?» «Это красивый мужчина, превосходно одет. По-видимому, на него шьет наш Блен или Юмани. Он несколько бледен, это правда, но вы знаете, что бледность — признак аристократичности». Франц улыбнулся. Альбер воображал, что у него очень бледный цвет лица. «Я и сам убежден, — сказал ему Франц, — что страх графини перед этим человеком — просто фантазия. Он что-нибудь говорил?» «Говорил, но только по-новогречески. Я догадался об этом по нескольким исковерканным греческим словам. Надо вам сказать, дорогой мой, что в коллеже я был очень силен в греческом». «Так он говорил по-новогречески?» «По-видимому». «Сомнений нет», — прошептал Франц. «Это он». «Что вы говорите?» «Ничего. Что вы тут делали?» «Готовил вам сюрприз». «Какой?» «Вы знаете, что коляску достать невозможно?» «Еще бы! Мы сделали все, что в человеческих силах, и ничего не достали». «Меня осенила блестящая идея». Франц недоверчиво взглянул на Альбера. «Дорогой мой, — сказал Альбер, — вы удостоили меня таким взглядом, что мне хочется потребовать у вас удовлетворения». «Я готов вам его дать, если ваша идея действительно так хороша, как вы утверждаете». «Слушайте». «Слушаю». «Коляску достать нельзя?» «Нельзя». «И лошадей тоже?» «Тоже». «Но можно достать телегу?» «Может быть». «И пару валов?» «Вероятно». «Ну так вот, дорогой мой, это нам и нужно. Я велю разукрасить телегу. Мы оденемся неаполитанскими жнецами и изобразим в натуре знаменитую картину Леопольда Робера. Если для большего сходства графиня согласится надеть костюм крестьянки из Пуццоли или Сорренто, маскарад будет еще удачнее. Она так хороша собой, что ее непременно примут за оригинал «Женщины с младенцем».